которого, как впрочем и Питера, мы с Блэком еще успеем уговорить на подобную авантюру. Все же идея завести более надежного осведомителя в стане слизеринцев мне отнюдь не помешает. Особенно в свете все еще имеющейся угрозы со стороны Амикуса Кроу. Чертов вербовщик Волан-де-Морта явно ведь не оставит меня без какой-нибудь подлянки в новом учебном году. Глава 30. Римус, у тебя есть возможность забрать меня из дома, это срочно, гласило последнее письмо, полученное мной от Лили Эванс. И никаких пояснений или дополнительной информации, что с одной стороны сильно нервировало и подгоняло, а с другой, демонстрировало невыдуманную срочность подобной просьбы. Лунатик, чего там у тебя? Прямо на лету спрыгивая с метлы, крикнул в мою сторону Сириус Блэк. Мой почтовый филин прибыл аккурат в тот момент, когда мы с Сириусом, Джеймсом и Леди Феррирой заканчивали второй матч по квиддичу. Правда, у нас был не совсем обычный квиддич, а его страшная копия, с доработанными правилами, что позволяли нам использовать любую магию для получения преимущества над противником. По факту, еще одна тренировка, позволяющая отточить мастерство ведения магического боя во время полета на метле. Но из-за самой концепции тренировки игры, воспринимается подобное противостояние куда как легче, со вздохом отметил я, сжимая в кулаке не слишком информативное письмо моей девушки. «Простите, ребята, леди Фаррира, похоже, на этом моменте мне придется вас покинуть», склонив голову, извинялся я. «Прямо сейчас, даже не доведешь игру до конца», впилась в меня острым взглядом горячая ведьмочка, впрочем, не добиваясь в этот раз никакой реакции. Все мои мысли были слишком сосредоточены на Лили, чтобы страх перед этой испанкой показался на моем лице. «Срочное письмо из дома, я не могу задерживаться», кратко ответил, несколько привирая, но не искажая сути своей проблемы. «И надолго ты домой?» Тоже оставаясь не слишком довольным, уточнил у меня Джеймс. «Прости, дружище, но точно сказать не могу. Буду надеяться, что не до конца лета, но в случае чего, я вам еще отпишусь», быстро отбрехался я, тут же срываясь в сторону родового поместья Поттеров. Благо, никто более не собирался донимать меня лишними вопросами, из-за чего я спокойно добрался до домашнего камина, тут же используя тот для перемещения в отчий дом. Конечно, уходить вот так вот, даже не попрощавшись с хозяевами дома, было очень невежливо, но ситуация требовала некоторой срочности, и я просто не мог позволить себе глупо терять лишнее время. Путь до дома Лили, даже несмотря на еще одно перемещение через каминную сеть, занял у меня порядка получаса. Да и то это еще можно было считать очень неплохим результатом, ибо я изначально знал адрес своей девушки, неплохо представляя, как до нее добраться. Если бы не это, мой путь мог бы и на многие часы растянуться, большая часть которых ушла бы на банальный поиск дома маглороженной колдуньи. В самом доме, кстати, меня уже ждали, ибо не успел я добежать до несколько потрепанного временем и погодой домика, как его дверь распахнулась, а мне навстречу выбежала разодетая в мантию Лили. Та даже школьный чемодан с собой тащила, явственно собираясь сбежать из дома вот прямо сейчас. «Лили, что, черт возьми, происходит?» Взволнованно воскликнул я, ловя всю пылающую от жара и мелко подрагивающую девушку в объятья. «Ты больна?» «Хуже, Римус, намного хуже», недовольно скривилась девушка, вжимаясь лицом в мою грудь. «Поскорее пошли прочь отсюда, я уже на пределе». «Хорошо, пошли, в километре отсюда есть волшебный камин общего пользования, а у меня дома до конца лета все равно никого не появится. Ты только объясни, что с тобой?» Отнимая у Лили ее чемодан и доставая палочку для активации нескольких сканирующих заклятий, продолжал я быстро опрашивать рыжую дуреху. «Мне нужно противоядие от приворотного зелья, одного из его видов», смущенно призналась мне девушка, тут же заставляя напрячься еще сильнее. «Так, я тебя понял. Поспешим, в деталях расскажешь мне все чуть позже», наконец-то осознавая состояние своей подруги, быстро поволок я ту в сторону общественного камина, до которого мы, слава Мерлину, добрались без лишних происшествий, отправляясь прямиком ко мне домой, где я тут же напоил Лили сильным снотворным, дабы та не сходила с ума, борясь с явно не самым простым зельем, природу которого мне еще предстояло выяснить. Благо, все необходимое для подобных процедур в доме люпинов имелись, а я, как практикующий зельевар, давно наловчился бороться с эффектами большинства наиболее распространенных зелий. И пусть любые виды приворотного сложно назвать распространенными, но я не просто так кручусь в компании двух чистокровных наследников древних и богатых родов. В прошлом мне уже приходилось вправлять мозги парочке этих неосторожных идиотов, что попадали под действие зелий еще более тупых куриц, рассчитывающих, что простого приворотного хватит для начала отношений с одним из моих приятелей. Хотя, на меня и на самого подобную гадость использовать пытались. Все же парень я видный, подтянутый и вполне симпатичный, а еще внимательный и осторожный, привыкший проверять собственную еду чисто на всякий случай. Но рецепт изготовления антидота против типовых приворотных зелий у меня все равно давно уже был отработан. В те разы, правда, приворотные зелья использовались явно попроще и похуже качеством. И как только Лили выдержала влияние подобной драни, зло шипел я в собственных мыслях, как наяву представляя то, как я буду по кусочкам рвать того ублюдка, что сотворил с моей девушкой подобное. Гнев, граничащий с чистым бешенством, буквально переполнял меня, вынуждая несколько торопиться и совершать совершенно ненужные, резкие движения во время приготовления антидота для Лили. Впрочем, несмотря на это, со своей задачей я справился на твердую пятерку, уже через час заставляя свою девушку проснуться и выпить антидот, после чего той пусть и не сразу, но начало становиться легче, а тело рыжей гриффиндорки начало постепенно расслабляться и успокаиваться. Полегчало, с постепенно подступающим облегчением в голосе, обратился я к проснувшейся волшебнице. «Ага, сейчас мне уже куда лучше», — кивнула Лили, пряча от меня свой взгляд. Весь этот инцидент неимоверно смущал и беспокоил девушку, из-за чего то и не хватало мужества встречаться со мной взглядами. «Не расскажешь, кто это решил тебя опоить?» Все же не сдерживая собственную злость, уточнил я, на самом деле примерно представляя, чьих это рук могло быть дело. «Римус, ты ведь?» Взволнованно дернулась гриффиндорка, так и пыхнув беспокойством в мою сторону. «Не переживай, я не буду совершать необдуманных поступков. Это ведь Снейп тебя каким-то образом опоил?» Пристально посмотрел на смущенную красавицу, готовую вот-вот разрыдаться, но отчаянно сдерживающую подобные порывы. «Да-да, этот ублюдок как-то заколдовал или же просто уговорил Петунью, чтобы та подлила мне в кашу приворотное зелье. Ну а я, начиная ронять редкие слезы, сбивчато рассказывала девушка. «Ну-ну, не стоит проливать слезы из-за этого носатого ублюдка», — кинулся обнимать я девушку, отлично видя, что без моей поддержки та рискует рухнуть в сильнейшую истерику. Переизбыток эмоций и страх после всего произошедшего расшатывали психику молодой красавицу похлеще любых зелий или магловских наркотиков. «Ты ведь просто не ожидала, что тебя могут отравить в родном доме. Вот и не проверяла свою еду, не так ли?» — мягко уточнил, продолжая обнимать тихо плачущую девушку. Та просто не могла иначе, слезы сами текли из глаз Лили, с каждой секундной разжигая во мне все более стойкое бешенство и ненависть. Маглорожденным запрещено использовать магию на каникулах, а чисто внешне или по вкусу подобные зелья различить очень сложно. Я смогла в последний момент понять, что что-то с едой не так, но зелье уже попало в кровь, натурально глотая слезы, плакалась мне гриффиндорка. Я же лишь сидел и слушал ее, борясь с собственным бешенством и кидая все силы на то, чтобы хотя бы немного успокоить плачущую красавицу. Вся моя поддержка и нежность в тот момент были с Лили Эванс, что пусть и не сразу, но постепенно помогало девушке успокаиваться. Это было так страшно и жутко. Твой образ в моей голове как будто бы сам собой заменялся образом Северуса. Твой голос в моих воспоминаниях изменялся и искажался, а наши ежедневные посиделки в библиотеке Хогвартса начинали казаться чем-то неправильным и чуждым. Тихо рассказывала мне о своих ощущениях Лили, подтверждая мои мысли насчет того, что на ней применяли далеко не самые простые зелья. Не амортенция, конечно, но и на дешевую подделку зельевара-недоучки не похожи. Для создания такого эффекта зелье должно быть не только качественным, но и состоять из далеко не самых дешевых ингредиентов, так или иначе влияющих на разум. Откуда бы Снейп вообще мог добыть подобные ингредиенты? Зло анализировал я, уже решая, что в самое ближайшее время разум одного излишне охуевшего слизня будет безжалостно выпотрошен мной, а сам парень, как минимум, покалечен. Убить я того, к сожалению, просто не могу. Снейп, ученик Хогвартса и полноправный волшебник, его смерть в любом случае будут расследовать. Я же отнюдь не уверен в своих навыках заметания следов, не говоря уже про банальный страх оказаться в Азкабане из-за этого утырка. Нет, портить собственную жизнь ради мести этому слизню я точно не стану, но и без ответа подобную низость и подлость не оставлю. Все хорошо, Лили, теперь все будет хорошо, ты молодец, ты справилась и не поддалась действию зелья, параллельно с собственными мыслями, продолжал успокаивать я девушку, что в какой-то момент окончательно расчувствовалась, потянувшись ко мне за поцелуями. До этого мы всего несколько раз позволяли себе подобные вольности в отношении друг друга, но сейчас, после всех эмоциональных потрясений, девушке были просто необходимы подобные нежности и наглядное доказательство нашей близости. Психологическое состояние Лили было настолько нестабильно, что я уверен, не притворись я пустоголовым дубом и следующее утро мы бы встречали в одной постели. Но нет, я откровенно не хотел пользоваться состоянием своей девушки. Соблазн, конечно, был достаточно велик, все же подростковый период и повышенная либидо оборотней давила на мозги только так. Никакая ментальная магия не спасала, а Лили, чертовка этакая, выросла во всех нужных местах куда раньше своих сверстниц, из-за чего соблазн поддаться моменту и совершить еще одну подростковую глупость, которые в моей жизни в последнее время и так стали достаточно регулярным явлением, был действительно силен. Но я справился с искушением, успокаивая свою девушку другими методами, что худо-бедно работало, а Лили потихоньку успокаиваясь, продолжая рассказывать мне о всех пережитых ей ужасах, слушая которые я лишь сильнее заводился, пусть и не позволял себе как-либо это демонстрировать. Рыжая дуреха пусть и была неимоверно зла на своего бывшего друга, но ввязывать меня в этот конфликт по своему обыкновению не хотела совершенно. Да только кто ж ее спрашивать-то будет, точно не я, ибо с такими вещами не шутит, а носатый подонок в любом случае обязан ответить за свой поступок, продолжал я распаляться, изнутри пылая чистейшей яростью, которую, впрочем, я все равно держал под контролем, не собираясь сломя голову бежать и бить морду Снейпу. Это могла быть провокация и ловушка, ибо я вот совершенно не верю в то, что этот ублюдок сам смог раздобыть ингредиенты для приворотного зелья подобного качества. Кто-то ему явно помог, и этот кто-то вполне может оказаться тем же Крау, что решил столь изощренным способом либо просто подгадить мне, либо же и вовсе заманить в ловушку, рассчитывая, что я не только узнаю, что происходит с Лили, но и смогу той по итогу помочь. Пытался я хоть как-то успокаивать себя подобными мыслями. Помогало не очень, но моей выдержки хватило на то, чтобы выждать 3 дня. 3 дня наедине с Лили, после которых я немного успокоился и составил более детальный план наказания для одного охуевшего ублюдка. Ублюдка, которому совсем недолго осталось ходить на своих двоих. Больше глав можно найти на моем бусте. Ссылка в описании работы. Там уже готово 48 глава, часть из которых я сейчас буду потихоньку заливать и на ад. Глава 31. Так, ну вопрос с тем, откуда этот ублюдок достал ингредиенты, снимается. Осталось лишь понять, что со всем этим делать, тихо бубнил я себе под нос, после нескольких дней наблюдений за домом с ней, окончательно убедившись, что все произошедшее отнюдь непростая выходка обиженного мальчишки. Несколько молодых волшебников, смотрящихся на фоне магловских трущоб весьма сюрреалистично, ежедневно навещали Снейпа. При этом навещали по очереди, будто бы караулив кого-то. И догадаться, кого именно, несложно, либо меня, либо Лили. Хотя скорее всего первое, ибо исчезновение Лили эти ублюдки уже должны были заметить, покачал я головой, начиная подозревать наличие у себя дара пророка. Еще только получив экстренное письмо от своей девушки, я первым же делом подумал даже не на Снейпа, а на моих дрожайших друзей со Слизерина. Да и после, когда Лили в деталях поведала мне о поведении своей сестры и том факте, что Петунья встречалась с Северусом, мне казалось несколько странным поведение парня. Точнее, не так, мне показался странным сам факт, что Нюниус где-то спалился. Не первый год враждуя с этим носатым ублюдком, я отлично знал, насколько хитрым и изворотливым тот может быть. Вариантов всего несколько: он либо торопился, либо не рассчитывал, что Лили вообще сможет что-то предпринять после приема приворотного зелья, либо же спалился целенаправленно, делая себя мишенью, размышлял я, постепенно откидывая первые 2 варианта. Снейп слишком осторожен и опытен в зельеварении, чтобы выдать себя из-за банальной спешки или неправильной оценки какого-то зелья. В жизни, конечно, всякое случается, но пока что все указывает на то, что кто-то использовал Лили и Снейпа, чтобы спровоцировать меня. И у них это неплохо получилось, вынужден признать, цыкнул я, не собираясь отказываться или слишком тянуть с собственной местью. Понимание того, что могло произойти с Лили, не окажись та достаточно волевой и магически сильной волшебницей, или не успей я прийти к той вовремя. От подобных размышлений внутри меня все натурально дрожало от едва сдерживаемой ярости. Кажется, даже мой внутренний зверь порыкивал где-то на фоне, откликаясь на столь яркие негативные эмоции, что мне, естественно, никакого удовольствия не доставляло, из-за чего и затягивать с местью дольше необходимого я не собирался. Подгоняемый кипучими эмоциями и желанием мести, даже осознавая, что лучшим вариантом будет банально отложить свою месть, чтобы лишний раз не тревожить Лили и не рисковать попасть в заранее заготовленную ловушку, я был готов пойти на риск. В ночь с 13 на 14 августа еще раз выдвигаясь к дому Снипов, ночью гостить у Нюниуса никто не собирался, ну а сигнальные чары, которые наверняка были навешаны на периметр вокруг Макдловского дома, было не так уж и сложно обойти. Мантия-невидимка Джеймса позволяла игнорировать практически любые сигнальные и обнаруживающие чары, и пусть полной панацеей та не являлась. Так, например, чары на женской части общежития Гриффиндора мантией-невидимкой было не обмануть, но сравнивать древние рунные цепочки, раз в год обслуживаемые лично Дамблдором и обычные сигнальные чары было все-таки бессмысленно. Мантия, которую я таки смог одолжить у Джеймса, пообещав тому оплатить две следующие наши прогулки по Лондону, должна была спасти меня от лишних проблем с сигнальными чарами. Ну а там, проникновение в дом становилось уже делом техники и пары невербальных алахомор. Миленько, почти бесшумно скривился я, при входе в дом обнаруживая пьяную тушу, спящую в собственной рвоте. Отец с ней побыл на удивление постоянным человеком, за время моего наблюдения ни разу не приходя домой в трезвом состоянии. С таким отцом и враги не нужны, подумал я, быстрым шагом обходя и осматривая бедное убранство чужого дома. Комнату с ней побыло найти достаточно просто, единственная закрытая и укрепленная какими-то чарами дверь в доме была более чем очевидной целью для моего заклятия. Бомбарда. Безжалостно уничтожил я чужое имущество, пробивая дверь своим заклятием и тут же влетая в более-менее ухоженную комнату подростка. Снейп как раз находился в своей постели, подорвавшись из-за оглушающего взрыва, но еще не успев встать с кровати или дотянуться до палочки. Весьма бурно отреагировал на мое появление парень, но что-либо сделать или сказать уже не успел. Оглушающее заклятие сорвалось с моей палочки раньше. «Ну, здравствуй, Снейп», — хрипло прошипел, ударом кулака беззастенчиво выбивая весь воздух из легких парня. «Лигилиминс, вторгся я в чужое сознание, враз разрушая примитивные ментальные защиты и начиная неаккуратно погружаться в сознание своего врага. Беспокоиться о целостности чужого разума я не собирался, сосредотачивая все усилия на том, чтобы узнать, кто и каким образом надоумил этого ублюдка подлить в еду Лили Эванс немного приворотного зелья. Благо, эти воспоминания лежали на поверхности, являясь темой тяжелых дум парня на протяжении последней недели. Впрочем, не только постепенно возникающее чувство вины терзало слизеринца. Его новые друзья из числа сторонников Темного Лорда, даже и не приблизившихся к внутреннему кругу этого монстра, тоже доставляли парню немало проблем. Так еще и недавняя смерть матери на мозги давила. Хум. Внезапный удар по руке вынудил меня мгновенно вынырнуть из чужой памяти. Снейп каким-то образом умудрился избавиться от оглушающего заклятия, тут же попытавшись откинуть меня в сторону и добраться до своей волшебной палочки. Но ни то, ни другое у парня не вышло. Я, из-за эффекта неожиданности удара по ведущей руке, пусть и выронил свою палочку, но и противнику до магического концентратора добраться не позволил, ударом по лицу откидывая носатого уродца в сторону. «Люпин!» — зло прошипел Северус, прикрывая рукой разбитую губу. «Это я, Нюниус. Пришел объяснять тебе, где именно ты не прав в этой жизни», — ухмыльнулся, даже и не думая трать время на то, чтобы поднять собственную палочку. Столь глупо подставляться я не собирался, тут же рванув в атаку на худощавого подростка в пижаме. Сам же Снейп в панике кинул в меня несколько книг, спрыгивая с кровати и тут же ища, чем еще в меня запульнуть. Вот только я нашел снаряд первым, швырнув в парня попавший под руку табуреткой, которая пусть и не нанесла Нюниусу серьезных повреждений, гаденыш успел прикрыться руками, но внимание отвлекла просто прекрасно. Мой противник просто не успел убежать куда-либо еще, в растерянности получая пару увесистых ударов по лицу, а после, пропуская мощный выпад коленом себе под дых. На чем, в общем-то, наша драка могла бы и закончиться, не попадись этому ублюдку карандаш в руки и не попытайся тот использовать этот карандаш на манер ножа, втыкая тот мне в бедро. ГРХ болезненно скривился, еще одним ударом ноги настигая чужое лицо. Хорошо заточенный карандаш пробил мои летние штаны и кожу, застревая в ноге. Кровь тут же прыснула из раны, окропляя и напитывая собой мои штаны. «Сука, сука, сука!» – орал я про себя, на волне адреналина доставая карандаш из раны и тут же начиная осыпать упавшего на пол парнишку мощными ударами ног. Ярость и злость резонировали в такт боли. Воспоминания о слезах любимой девушки как наяву мельтешили у меня перед глазами. Мои собственные страхи и волнения за ее судьбу накатились новой силой, а вид упавшего на пол, но все еще пытающегося сопротивляться носатого ублюдка лишь распаляли меня. Любой неудачный удар, заблокированный рукой или ногой с нейпа, лишь сильнее бесил, заставляя меня со все большей силой избивать что-то кричащего парнишку, который, впрочем, достаточно быстро затих, пусть я и не сразу же это заметил. Находясь в каком-то диком трансе, я даже и не заметил, как сломал Северусу челюсть, не останавливаясь лишь на этом. Избиение с нейпа продолжалось до тех пор, пока парень окончательно не обмяк, потеряв сознание и больше даже не пытаясь как-либо защитить собственное тело. «Фух, ебаный ублюдок!» – зло шипел я, рукой прикрывая собственную рану. Вся штанина уже пропиталась свежей кровью, которая все продолжала стекать, потихоньку начиная заполнять мои носки и ботинки. Кажется, рана от, казалось бы, безобидного карандаша оказалась не такой уж и безобидной, посмеивался я про себя, все еще пребывая в злом и взвинченном состоянии. Адреналин и стучащая в ушах кровь мешали мыслить сколь-либо ясно и отчетливо. Даже боль от свежей раны практически не ощущалась, из-за чего я осознал всю ее тяжесть с отчетливым запозданием. Пришлось на ходу вспоминать лечебные чары и бытовую магию, дабы не только остановить кровотечение, но и избавиться от всех следов собственной крови в чужом доме. Через кровь слишком легко наслать всякого рода проклятия, и даже ритуал отсечения утерянных участков тела не всегда спасает от опытных малификов, с откровенной злобой размышлял я, чуть прихрамывая, но все равно шагая в сторону избитого тела. Ограничиваться одним лишь избиением я не собирался. Ублюдок, что опоил мою девушку приворотным зельем и собирался ту изнасиловать, не может отделаться так просто. А нет, у меня для него было куда более жестокое и долговечное наказание. Это даже иронично. Кажется, зря я тогда ругал семейку Блэка за их излишнюю оригинальность в обучении своего отпрыска. По итогу ведь это именно я буду первым использовать ту магию, от одного описания которой меня еще год назад конкретно так подташнивало, кривил губы в натянутой улыбке, припадая на колени перед телом своего обидчика. Сика. Волшебную палочку я к тому моменту уже подобрал, используя ту для нанесения длинного и глубокого разреза на руке парня. Вот только сам порез моей целью не являлся. Физически калечить с ней и дальше было полностью бессмысленно, от физических повреждений маг может слишком легко вылечиться. К тому же, с ней и так еще почувствует на себе все последствия недавнего избиения. Следующее пробуждение станет для него поистине незабываемым. Ну а порез был нужен лишь для получения нужного количества чужой. Я был не настолько умел в проклятиях, чтобы наслать что-то действительно сложное, используя всего несколько капель крови, из-за чего носатому ублюдку и пришлось обзавестись новым порезом, который, впрочем, я потом сам же и залечил, не желая оставлять лишних следов своего преступления. Черное сердце вступит в силу далеко не сразу же, и чем позже с ней поймет, что его прокляли, тем сложнее ему будет сделать хоть что-то с собственным недугом, ухмыльнулся я про себя, тут же накидывая на сней поусыпляющие заклятия, а после, выжигая на его груди надпись «Не приближайся к Лиле». Глупо и бессмысленно, но для отвлечения внимания пойдет. Пусть уж твои новые друзья, Снейп, считают, что именно этот шрам и является вершиной моей мстительности, тихо буркнул, выходя из чужой комнаты и вновь накидывая на себя мантию-невидимку. На душе было погано, хотелось как можно быстрее сбежать с места преступления, а после, в тупую напиться, так чтобы до беспамятства и полного одурения. КХМ, стоило только адреналину и ненависти чуть отступить, как совесть вновь дала о себе знать, посмеивался я над самим собой. Столь жестокая расправа над своим врагом, это совсем не то, к чему я привык. Честно сказать, я оказался морально не готов к чему-то подобному. Да и анализ воспоминаний Снейпа, оттиск тех эмоций и отчаяния, что парень испытывал после смерти матери. Лишь ярость и страх за Лили позволили мне сделать то, что я сделал. В любой другой ситуации, касаясь дела одного лишь меня, я мог бы и простить тебя, Снейп, ослабить собственное проклятие в последний момент или вовсе прерывать его. Но ты решил ударить по Лили, за что и ответишь мне в полной мере, с отчетливой горечью во рту, покачал я головой, по итогу все же находя в себе силы, чтобы заглушить крики собственной совести. Моей девушке не нужен бывший друг, что в будущем еще может попытаться выкинуть похожую глупость, уже с настоящей амортенцией. Да и его связь с людьми темного лорда чести Снейпу не добавляет, делая того моим фактическим и недвусмысленным врагом. Его не жалко, ну или я очень старательно пытался себя в этом убедить. Больше глав можно найти на моем бусте. Ссылка в описании работы. Там уже готово 49 глав. Глава 32. Итак, я облажался, уныло думал я, наблюдая за злой и недовольной мордочкой рыжеволосой гриффиндорки. Да, моей главной проблемой после избиения с ней постала не какая-то там возможная месть парня или его приятелей, а банальная обида Лили, что по нелепой случайности поймала меня, что называется, с поличным. Я как раз возвращался домой после той драки со Снейпом. Усталый, раненый и морально истощенный. Мысли о неоднозначности моих действий терзали разум. Рана на ноге не спешила мгновенно заживать, а магическое истощение после использования одного из сложнейших проклятий в моем арсенале отдавало глухим звоном в голове и привкусом кошачьего помета на языке. Очевидно, что, представ в таком состоянии перед зачем-то проснувшейся и отправившейся меня искать Лили, я просто не смог отрицать очевидное. Пытался и очень хотел, но разъяренная фурия оставалась глуха к моим словам, впрочем, ничуть не сопереживая тому же Снейпу. Та даже не спросила толком, что именно я с ним сделал. Девушку больше волновал сам факт того, что я не стал ее слушать, несмотря ни на что, отправившись бить морду ее обидчику. При этом я чувствовал, что той даже льстит подобная самодеятельность с моей стороны, но гриффиндорка все равно продолжала обижаться и дуться на меня на протяжении следующей недели. Хотя постепенно, ценой немалых усилий с моей стороны, обида Лили все же сходила на нет. Ну а регулярные посещения кафе-мороженого Флориана Фортескью лишь ускоряли этот процесс. Хе-хе-хе-хе, Джеймс, ты только посмотри, кого я нашел. Так, во время одного из посещений любимого всеми волшебниками кафе на Косой Аллее, нас с Лили и застукал Сириус, слоняющийся по магической улице в компании Поттера. «Хе-е, лунатик, так ты сбежал от нас и обворожительной леди Ферриры, чтобы зависать в кафе с подружкой», — заулюлюкал Джеймс, явственно насмехаясь над подобным выбором. «Кажется, я его немного обидел, быстро все понял я, начиная самую капельку жалеть о том, что до сих пор ничего не рассказал своим друзьям. Ну вот, не хотелось мне рассказывать кому бы то ни было о том, что мою девушку попытались опоить приворотным зельем. Не стоит широкой публике знать об этом, даже если широкая публика ограничивается компанией мародеров. Виновен и пойман с поличным», — усмехнулся я, бросая быстрый взгляд в сторону чуть удивленной Лили. Впрочем, та не спешила злиться или как-то еще выражать недовольство из-за того, что мои друзья прервали наше свидание. «Даже оправдываться не стану, а оправдания тебе, мой друг, уже и не помогут. Мы уже в любом случае расскажем о твоем плохом поведении нашей любимой наставнице. Ну а там уж она сама придумает и найдет способы наказать нерадивого ученика. Хотя нет, мы тебе сами морду начистим», — с широкой ухмылкой тянул слова Блэк. «Я бы такими обещаниями на твоем месте не разбрасывался, бродяга. Не забывай, во время тренировок ты так ни разу меня и не подловил», — покачал головой, вновь возвращая взгляд на свою спутницу. «Лили, ты не против?» – уточнил я, взглядом указывая на два свободных места за нашим столиком. «Без проблем. Мне интересно послушать, каким это таким образом знаменитые на всю школу мародеры собираются карать моего парня», – мило улыбнулась девушка, голосом выделив слово «моего», из-за чего сложилось четкое впечатление, что она сама прямо тут парней и прикопает, если те не перестанут мне угрожать. Пусть даже и в шуточной манере. «У-у-у, наш Римус нашел подружку себе под стать. Так, погодите, то есть вы реально встречаетесь?» — встрепенулся Сириус, вместе с Джеймсом усаживаясь за наш столик. «Ага, уже почти полгода как», — спокойно кивнул, тут же пропуская резкий удар женским локотком себе под ребра. «Вообще-то уже прошло больше полугода, важно вздернула носиком Лили, вызывая еще более веселые усмешки на лицах моих приятелей. «Серьезно?» – неподдельно удивился Поттер. «И ты нам ничего об этом не сказал? Счастье любит тишину», – спокойно покачал головой, действительно придерживаясь такого мнения. «К тому же, вы и сами могли обо всем догадаться, если бы чуть больше интересовались, где я каждый день пропадаю после наших тренировок». «Эф, да что там интересоваться? В библиотеке сидишь или с кем-нибудь палочками на помосте махаешь?» – фыркнул Блэк. «В целом, достаточно точно описывая мои основные занятия в Хогвартсе. Ну, так-то оно так, но моей компанией могли бы поинтересоваться. Тем более что, я уверен, вся женская часть Гриффиндора давно в курсе о наших с Лили отношениях», – фыркнул, переходя в словесную контратаку. «Ну да, что-то подобное я слышал в гостиной, но не обратил внимания, кажется», – чуть смущенно кашлянул Джеймс, бросив странный взгляд в сторону Лили. «Не знает, как относится к девушке своего друга. Раньше-то они даже толком знакомы не были, пусть и учились на одном факультете и в одном классе. Так, ладно, с этим понятно, мы слепые, а лунатик каким-то образом умудрился нас всех обогнать. Но Римус, ты ведь не из-за свидания с девчонкой сбежал от нас?» Откинув все веселье в сторону, серьезно посмотрел на меня Сириус. «В тот раз ты выглядел как никогда злым и встревоженным. Да убежал я точно не ради свиданий», не очень весело скривился, не зная, как объяснить парням всю ситуацию. «Это я написал Римусу. Мне срочно была нужна помощь», — уверенно вклинилась в разговор Лили, заметив мои затруднения. «Помощь?» — серьезно уточнил Джеймс, кажется, с пониманием относясь к подобной причине моего побега. «Меня опоили приворотным зельем», — нахмурив бровки и сосредоточив в голосе максимум недовольства, злости и вполне открытой неприязни, — прошептала Лили, заставляя меня тихо выдохнуть и немного расслабиться. «Если уж она сама решила обо всем рассказать моим друзьям, то все в порядке. Хотя я все равно прослежу, чтобы дальше этих оболтусов эта информация не ушла», — мысленно пообещал я, до сего момента не желая ничего рассказывать мародерам лишь по одной причине. То был не мой секрет. Я просто не мог рассказать тем о всем произошедшем, ибо для Лили быть отравленной приворотным зельем — слухи о подобном были бы неприятными и компрометирующими для любой девушки, из-за чего я и держал язык за зубами, несмотря на немалый уровень доверия к собственным друзьям. С ней поколдовал мою сестру Макглу и при ее помощи подлил мне в еду какой-то вариант приворотного зелья. И пусть оно оказалось достаточно сильным, но я все же смогла написать Римусу письмо до того, как магия зелья полностью меня подчинила. Меж тем продолжила рассказывать Лили, вызывая весьма бурную реакцию в моих друзьях. «Этот ублюдок!» Чуть ли не синхронно подорвались со своих мест парни, одно упоминание с ней для которых было все одно, что для быка — красная тряпка. А уж вести о том, что этот слизень опоил девушку их друга. Парни были готовы идти и прямо сейчас калечить этого ирода, но свое он уже получил, — прервал я своих приятелей. «Именно для мести этому ублюдку я одалживал у тебя мантию», — обратился к Поттеру, поясняя ситуацию. «Долг за нее можешь не возвращать», — тут же кивнул парень, по достоинству оценивая мои причины и всецело одобряя подобные действия. «И как ты ему отомстил?» «Сильно проклял», — меж тем заинтересовался совершенно иной темой Сириус, кровожадно скались и явно ожидая веселой и красочной истории. «Не то чтобы сильно я потом с тобой воспоминаниями поделюсь», — покачал я головой, обламывая парня. Рассказывать обо всем произошедшем при Лили я совершенно не хотел, и парни это поняли, кажется, наконец-то осознав, что они вообще-то тут нам свидание портят. «Понятно все с тобой. Ну тогда ладно, не будем вам мешать. Мы все равно пришли в косой переулок за новой метлой». Сириус разбил свою во время тренировок, проявил капельку тактичности Джеймс, так и не заказав себе ничего из списка местных лакомств. Блэк вон свой рожок с мороженым уже получил. «Это уже третье по счету», — весело ухмыльнулся бродяга, ничуть не стесняясь, а кажется наоборот, гордясь количеством сломанных им лично метел. «Ну, главное, что им весело и никто не собирается обвинять меня не бог весть в чем», — вздохнул я про себя, провожая своих приятелей благодарным взглядом. «Ну а в следующий раз мы встретились с ними уже в Хогвартс-экспрессе 1 сентября. Мой отец так дома и не появился, в письмах пообещав еще как минимум 3 месяца провести во Франции, что с одной стороны беспокоило и огорчало. Встретиться с Лейлом, пусть тот и не воспринимался мной как полноценный отец, все равно хотелось, да и причины его отсутствия в стране казались слишком надуманными и откровенно лживыми. Этот прохвост явно что-то скрывает от меня, и я очень надеюсь, что это всего лишь новая фаворитка, а не что-нибудь более серьезное, переживал я, впрочем, видя в ситуации положительные стороны. Так, я был откровенно рад, что мне не пришлось этим летом знакомить Лили со своим единственным родителем. Лил, конечно, не стал бы пороть горячку или как-либо позорить меня, да и о том, что я пригласил свою девушку погостить у нас, тот знал отлично. Я сразу же предупредил его об этом, не собираясь скрывать подобные вещи от хозяина дома, в котором живу. Но даже так, заявись отец домой под самый конец лета, нам с Лили было бы несколько неловко и некомфортно. Ну, первые несколько дней так точно. После же бойкий характер моей девушки все равно взял бы свое, а мой папаша попал бы на допрос к этой бестии, что не постесняется выудить из того все знания по зельеварению, какие только успеет. Но чего не случилось, того не случилось. На пятый курс Хогвартса мы с девушкой отправлялись, так ни разу и не встретившись с моим отцом. А вместе с тем, слишком сосредоточившись на собственных делах, забыли закупить кое-какую литературу к пятому курсу. Пришлось заказывать совиную доставку прямо в школу, что, конечно, вышло чуть дороже ожидаемого, но совершенно не критично. Отработаем уж как-нибудь свои финансовые потери. К тому же, начиная с этого года, мы с Лилией еще и старосты своего факультета. А у старост, как правило, всегда больше возможностей для заработка. Зачастую, чтобы пополнить запасы наличности, достаточно просто закрывать глаза на мелкие правонарушения своих товарищей по факультету. Ну или же прикрывать их перед деканом, что уже чуток сложнее, но тоже не особенно напряжно. Хлебное место, ради получения которого стоило поднапрячься в прошлом году. К тому же, у меня там еще и личная комната в общежитии намечается. Сказка, а не должность, ликовал я про себя, прогуливаясь по гриффиндорской части поезда и самую малость надеясь, что я не изменю своего мнения в первую же учебную неделю. Надеюсь, обязанности по присмотру за малышней удастся безболезненно пережить, не порушив себе весь распорядок дня, а то я опасаюсь, что этот год может стать для меня последним из-за великого множества причин, собираюсь выкладываться на собственных тренировках по полной. Ну что ж, дорогие читатели, вы умудрились за прошедший день набить аж 180 лайков на работе. Хороший результат, за который не грех и главу лишнюю выложить. Ну больше глав, как всегда, на Бусти. Ссылка в описании работе. П.С. Если сегодня сможете повторить примерно такой же результат по лайкам, завтра выложу еще одну главу. Дерзайте. Все как и всегда в ваших руках. Глава 33. Так, отставить разговорчики. В кабинет трансфигурации входим тихо и сразу же занимаем свои места. Я очень не советую вам злить профессора МакГонагалл, она, конечно, добрая и наш факультет защищает. Но не дай Мерлин вам ее разозлить, до самого выпуска страдать будете, грозно шипел я на слишком расшумевшихся первочков, заводя тех уже на третий урок за сегодня. Второй учебный день, первокурсники все еще слишком перевозбуждены и воодушевлены, что порой приводит к достаточно забавным ситуациям. Вот только забавными те были лишь на мой взгляд. Преподавателям традиционно наиболее шумные гриффиндорцы не очень нравились, из-за чего я и старался хоть немного приструнить малышню, доблестно выполняя обязанности старосты факультета. Уходить в огромный минус по баллам факультета из-за шалости первочков не очень хочется. У нас и так последние два года с набором баллов наблюдаются некоторые проблемы. Строго ты с ними, дождавшись, когда весь первый курс Гриффиндора войдет в кабинет, обратился ко мне Питер. Иначе никак, сами знаете, какие у нас первочки. Из года в год все шумнее и задиристее, ухмыльнулся, подымая взгляд на приятелей, дожидающихся моего освобождения. У нас за место следующих двух уроков было окно, и мы собирались провести время с пользой, впервые за этот год направляясь к выручай комнате. Достойная смена подрастает, довольно покивал Сириус, с откровенным нетерпением переминаясь с ноги на ногу. Блэку уже откровенно не терпелось вновь скрестить палочки на дуэльном помосте. Кажется, за август тот успел изучить еще что-то новенькое. Типа того, вздохнул, начиная движение в нужную нам всем сторону. Хотя возиться с ними, честно скажу, та еще морока. Все так плохо, с любопытством уточнил Джеймс, последние несколько дней откровенно завидуя моей должности. А если быть конкретнее, то личной комнате, в мужской общежитии факультета. Не то чтобы совсем плохо, улыбнулся, откровенно посмеиваясь над парнем. Но учебный день однозначно становится более напряженным и насыщенным. Да и после оставлять малышню совсем без внимания нельзя. Это ненадолго, через пару недель те уже сами начнут ориентироваться в замке, и твоя помощь им будет больше не нужна, попытался успокоить меня Питер, после возвращения с летних каникул будучи как никогда разговорчивым. Это мы с парнями, в конце концов, добрую половину лета провели в компании друг друга. Питер же явно соскучился, успев за лето изголодаться по нормальному общению, на время теряя свою извечную застенчивость и молчаливость. «Только на это и надеюсь», — фыркнул, тут же решая перевести разговор в более интересное мне русло. «Незачем лишний раз провоцировать своих приятелей на зависть, те и так достаточно бурно отреагировали на появление у меня девушки. Для Джеймса и Сириуса это даже стало своего рода вызовом, с которым Блэк, впрочем, уже успел разобраться, буквально в первый же день в Хогвартсе. Во время приветственной вечеринки Гриффиндора, этот прайдоха умудрился начать отношения с Офелией Барт, одной из наших шестикурсниц. Да и Джеймс, я чувствую, скоро найдет себе кого-нибудь просто, чтобы не отставать от остальных. Впрочем, меня любовные приключения пошедших в отрыв приятелей волновали мало. Я больше старался влиться в очередной раз изменившийся ритм жизни, налаживать мосты с другими старостами факультетов и дожидаться момента, когда профессор Флитвик вновь начнет наши занятия в дуэльном клубе. Благо, в прошлом году от нас ушло достаточно много людей, из-за чего вопрос с пополнением поднялся на первом же занятии. Практически все члены клуба давали рекомендации своим друзьям или знакомым, способным проявить себя в дуэллинге. Как правило, один человек мог рекомендовать не больше трех кандидатов, чем я и воспользовался. Те же вороны, в конце концов, редко имели слишком большой круг общения, чтобы рекомендовать больше одного человека. Вот к некоторым из этих ребят я и подошел, попросив вкинуть пару лишних голосов в моих друзей. Такое не было особенно распространено, но мои приятели не стали отказывать мне в столь незначительной помощи. Многие из них еще помнили о наших занятиях в чистой боевке с прошлого года, из-за чего и отказывать мне не собирались, надеялись продолжить подобные тренировки и в новом году. Короче, со своей стороны я сделал все возможное, чтобы Джеймс и Сириус попали в дуэльный клуб. Да и за Питера я, чего уж там, попросил, пусть сам парень не особо то и рвался в какие-то там дуэльные клубы. Но я в любом случае мог выдвинуть сразу три кандидатуры, а итоговый выбор все равно по итогу останется за профессором Чар. Флитвик на протяжении всего следующего месяца ходил и лично проверял каждого из кандидатов, собирал о них информацию, давал дополнительные задания на своих занятиях. В общем-то, стандартная практика. Я сам через что-то в свое время проходил, пусть толком и не заметил чужих проверок. Полугоблин умеет замаскировать те под обычное задание или спонтанное желание проверить, а способен ли студент выполнить более сложные аналоги недавно изученного заклинания. Короче, из всех моих друзей только Питер, кажется, заметил, что на уроках чар стало капельку сложнее филонить. В остальном же профессор провел свои проверки настолько естественно и незаметно, что когда я рассказал парням об этих самых проверках, чего? Мы прошли проверки профессора Флитвика, глупо уставился на меня Сириус, в то время как Питер и Поттер обменивались одинаковыми непонимающими взглядами. Ага, он взял с меня обещание ни о чем заранее вас не предупреждать. Ну а я и не стал, не сомневаясь в ваших способностях, фыркнул, закидывая в рот пару капель экспериментального зелья. Мы с Лили завершили его разработку аккурат под конец августа, рассчитав примерную дозу, что могла бы облегчить мне трансформацию в оборотня. Теперь вот я был вынужден пить подобное лекарство по 3 капли 2 раза в день. Ну а результат будет виден уже через 4 дня, во время следующего полнолуния. Хотя, я сомневаюсь, что результаты будут какие-то слишком впечатляющие. В конце концов, нашу разработку сложно назвать чем-то сложным. Она и нужна-то не для того, чтобы избавиться от моей проблемы. Нам просто нужно было проверить несколько своих теорий и собрать дополнительные данные. Ну а так как из оборотней в округе есть только я сам, проверять некоторые вещи мне тоже приходилось на самом себе. Короче, поздравляю с официальным приглашением в дуэльный клуб. К тебе, Питер, это, к слову, тоже относится, улыбнулся я, прерывая несколько взвинченные переругивания парней. Тем явно не понравилось, что я их ни о чем не предупредил, но и обвинить меня в чем-то серьезном мародеры не могли. отчего. Я тоже приглашен, неподдельно удивился Петтигрю. Ну как, ну, я мог порекомендовать трех человек, и вы все прошли испытание профессора, чему я не очень-то и удивлен. Даже ты, Питер, достаточно хорошо подготовлен на фоне остальных студентов Хогвартса, улыбнулся, складывая руки под грудью. И что, все действительно вышло так просто, неверующе уточнил Джеймс, на что я лишь кивнул. Ага, профессор, конечно, еще сам подойдет к вам для небольшого собеседования, но в целом, можете считать мои слова официальным приглашением, пожал плечами, с довольным видом оценивая реакции своих приятелей. Что ж, предлагаю тогда отметить это дело. Не зря мы все эти годы мутузили друг друга в выручай комнате. Лающим смехом рассмеялся Сириус, получая в ответ полное согласие от нас всех. Подобное дело действительно было не грех и отметить, но перед этим. Так, погодите. Точнее нет, Джеймс и Питер, вы свободны. Можете бежать к домовым эльфам на кухню. А вот с вами, мистер Блэк, мне нужно серьезно поговорить. Насмешливо растягивая губы в улыбке, обратился я к мародерам. «Чего такое?» Чуть спал с лица Сириус, явственно готовясь к неприятностям. «Слишком редко я в присутствии своих друзей перехожу на столь официальные стили общения. Они даже насмешку мою не уловили. Ты еще не разговаривал со своим братом?» Избавившись от лишней придурковатости в поведении, уточил я, решая действительно серьезно обсудить данный вопрос с Регулусом. «Еще нет, хотел для начала место в дуэльном клубе получить», немного поежившись под моим взглядом, ответил Блэк. «Вот оно как. Что ж, мысль верная, но думаю, пришло время похвастаться перед ним уже полученным приглашением», вздохнул я, заставляя трио мародеров сосредоточить на мне внимательные и заинтересованные взгляды. «У нас есть серьезная причина для спешки», серьезно уточнил Сириус, лучше всех помня о своем желании вытащить брата из плена Блэков. Ну или хотя бы подготовить того к служению Волан-де-Морту, что, конечно, не очень желательно, да и звучит странно. Помогать своему возможному врагу с обучением – совершенно нелогичная и до безумия глупая мысль. Но если это Регулус, брат Сириуса, которого в ряды пожирателей хочет засунуть семья, что ж, я готов был немного подсобить этому мальчишке, даже если это мое вложение так никогда и не окупится, а у нас с парнями так и не получится перетянуть младшего Блэка на свою сторону. Сириус, несмотря ни на что, ценит своего младшего брата, а значит и мне стоит относиться к Регулусу чуть более лояльно. Самому Блэку я ведь до сих пор должен за информацию по магии, и этот долг лишь продолжает расти, ибо парень, несмотря на конфликт с семьей, в этом году вновь привез мне кое-что новенькое по ментальной магии. Вот я и попытаюсь вернуть ему должок, помогая вытащить Регулуса из стана Волан-де-Морта, ну или хотя бы повышая его шансы на выживание во всем этом конфликте. Затянуть твоего младшего брата в дуэльный клуб будет легче всего именно сейчас, кивнул я Сириусу, на время вырываясь из собственных размышлений. Профессор Флитвик активнее всего набирает новичков именно в начале года. Все остальное, редкое исключение, случающееся дай Мерлин чтобы пару раз в год. Понял, мистер исключение, похвастаюсь перед Ригом при первой же возможности, быстро кивнул Блэк, понимая подобные причины, но не забывая о том, что меня-то как раз и позвали в клуб прямо посреди учебного года. В этом плане я действительно был тем еще исключением, волшебником, что способен осознанно усиливать собственные заклятия. При этом в последнее время мой навык в этом достаточно специфическом деле растет действительно стремительными темпами. Я уже даже особо не оттачиваю именно эту свою способность, больше беспокоясь о своей пушистой проблеме и возможном выпуске из школы уже в этом году. Но даже так, моя чувствительность к магии продолжает расти, позволяя мне более свободно распоряжаться собственной силой. Ну а постепенно увеличивающийся объем этих самых сил позволяет не слишком беспокоиться об усталости в даже самых интенсивных битвах. Я могу вкладывать в заклинания столько силы, сколько у меня вообще есть, и вряд ли истощение подступится раньше, чем закончится битва. В конце концов, битвы меж волшебниками достаточно скоротечны, а я никогда особо не жаловался на собственные магические таланты и запасы магии. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. На Бусти уже готова 49 глава. Глава 34. Брат, ты правда считаешь, что это необходимо? Ты ведь тоже скоро будешь состоять в дуэльном клубе, и тебе ничего не будет стоить выдвинуть мою кандидатуру в следующем году, неуверенно тянул слова Регулус Блэк, вопреки всему продолжая следовать за своим непутевым старшим братцем вверх по зачарованным лестницам. Слизеринцу не нравилась вся эта затея и попытки брата познакомить его с мародерами. Только-только перешедший на четвертый курс парень искренне считал, что львам и змеям было не по пути, и даже его не слишком бросающиеся в глаза, но меж тем крепкие и устоявшиеся братские отношения с Сириусом не сильно влияли на это мнение. «Та брось, Регулус, разве это не прекрасная возможность подтянуть собственные навыки и в очередной раз впечатлить нашу дражайшую матушку?» Меж тем фыркнул растрепанный гриффиндорец, в целом неплохо представляющий, на что нужно давить в общении с младшим братом. «Ты серьезно считаешь, что твои друзья могут мне что-то дать?» Высокомерно вздернул подбородок младший из Блэков. «Меня вообще-то все лето тренировали лучшие наставники и Беллатриса с Нарциссой. Да-да, страшные и выматывающие тренировки, сам через это проходил. Вот только из 5 дуэлей ты так ни в одной и не смог меня победить», — задорно усмехнулся Сириус, продолжая неспешным шагом идти в сторону выручай комнаты. Ну а карта мародеров, изредка показывающая из рукава парня, помогала тому надежно избегать случайных встреч с патрулирующими Хогвартс преподавателями и прочими нарушителями школьных правил, коими в данный момент выступали и сами братья. Первую встречу мародеров и Регулуса Блэка было решено провести в понедельник, ближе к полуночи. Так было меньше всего шансов, что их кто-то случайно заметит вместе, очень важный фактор хоть какого-то согласия слизеринца на подобную встречу. «Эф, то, что ты называешь дуэлью, обычный мордобой и не более того», — фыркнул Регулус, не желая признавать разгромность своего поражения. Впрочем, глубоко внутри тот все равно знал, что его старший брат находится на совершенно ином уровне силы и мастерства, даже не ожидал от него. Похоже, Беллатриса зря его ругала за слабость и слабовольность, бросая быстрые взгляды в сторону Сириуса, размышлял про себя его младший брат. «Оправдывайся как хочешь, но учитывай, что среди мародеров есть ребята и посильнее меня», — усмехнулся бродяга, в каком-то смысле даже гордясь данным фактом. «Кто-то сильнее Блэков. Матушка растерзала бы тебя за подобные слова», — покачал головой Регулус, впрочем, начиная с чуть большей серьезностью относиться к предстоящей встрече. Сириус никогда не рассказывал о своих друзьях младшему брату, но если среди них действительно есть кто-то превосходящий самого Блэка в боевых навыках, нужно будет относиться к Поттеру с чуть большим уважением, чем я изначально планировал, — решил для себя младший из братьев, вполне логично предполагая, что среди друзей Сириуса только чистокровный, богатый и родовитый Поттер, также имеющий в себе часть блэковской крови, мог превосходить его старшего брата. В общем-то, примерно с такими мыслями слизеринец подходил к незнакомой ему двери на 8-м этаже, за которой его уже ждала троица смутно знакомых парней. Чем-то похожий на его брата брюнет в очках, пухловатый парень со светло-русыми волосами и высокий шатен с крепким телом и от чего-то очень довольным лицом. «Мародеры, а вот и наша змейка. Вы задержались, бродяга?» Чувствуя себя несколько неловко, чисто по инерции попытался поддеть слизеринца Джеймс Поттер, за что тут же получил подзатыльник от своего более рослого и крепкого друга. «Не остри, сахатый, мы ведь уже обо всем договорились», — с веселой улыбкой на лице, легко окоротил своего приятеля Ремус Люпин, тут же обращая взгляд в сторону младшей копии Сириуса. Регулус, конечно, был младше и откровенно меньше своего старшего брата, уступая тому в росте чуть ли не на целую голову, но даже так, родственное сходство меж ними более чем прослеживалось. Если бы не разница в прическах и телосложении, окружающие легко могли бы начать путать их меж собой, настолько похожими были лица двух братьев. Хотя нет, разница в характерах все равно взяла бы свое, — покачал головой оборотень, по достоинству оценивая аристократичный лоск Регулуса, которого отродясь не было у его старшего братца. «Рад приветствовать тебя в нашей команде, Регулус Блэк. Надеюсь, несмотря на разницу в воспитании и факультете, мы сможем сработаться и поладить», — откидывая лишние мысли в сторону, протянул руку для рукопожатия Ремус Люпин. «Да надеюсь на плодотворное сотрудничество», — чуть замялся слизеринец, по итогу все же пожимая протянутую ему руку. «Я ожидал совершенно другого», — в это же время признавался себе младший из Блэков, странным взглядом гипнотизируя лицо высокого шатена. «Уже четвертый год живя в окружении змеек, в среде которых каждый второй стремился к той или иной форме лидерства на факультете, Регулус очень легко и отчетливо чувствовал давно выстроенную иерархию в новом коллективе. Высокая внимательность мальчишки и его природное чутье, усиленное постоянными практиками в ментальной магии, позволяли тому практически мгновенно понять. Этот шатен-переросток действительно сумел стать лидером в компании моего брата и Джеймса Поттера, с каким-то даже неверием спрашивал самого себя Регулус. Неужели это именно о нем говорил Сириус, заявляя, что среди мародеров есть кто-то сильнее него? Бешено анализировал ситуацию юный Блэк, с каждой секундой замечая все больше и больше новых деталей в поведении своего нового знакомого. Ремус Люпин создавал ощущение сильного и уверенного в себе человека. Отчасти подобному ощущению способствовали высокий рост и крепкое тело парня, которое тот совершенно не скрывал, нося под мантией чуть приталенную и обтягивающую рубаху. Но даже без этого, ну вот и хорошо, весело улыбнувшись, Люпин вырвал чуть оробевшего слизеринца из его тяжких дум и попыток анализа. «Тогда предлагаю начать сразу же с главного». «С главного», чуть потерянно уточнил Регулус, все еще переваривая первые впечатления от знакомства с компанией старшего брата. «С хорошей драки, конечно же, мы же не каким-то глупым дуэлингом заниматься собрались», радостно и весело скалил зубы лунатик, несколько смущая своим поведением давно знающих его приятелей. «Вчерашнее полнолуние, во время которого Джеймс и Питер по итогу пробудили свои аниформи, а вместе с ними получили и новые клички, по идее не должно было способствовать хорошему настроению одного оборотня. Но вопреки этому тот в последние два дня разве что не ослеплял окружающих своей довольной улыбкой, вместе с тем устроив после своего возвращения то еще представление в гостиной Гриффиндора. Панический и счастливый визг Лили Эванс, подхваченную на руки и закрутившуюся в танце со радостно скалящимся оборотнем, произвел сильное впечатление на многих львят, что стали свидетелем данной сцены. Ну а еще для многих парней, что тайком засматривались на рыжую красавицу с их факультета, стало не самой приятной неожиданностью столь крепкие и явно романтические отношения между их старостами. Впрочем, пороть горячку никто из тайных воздыхателей Лили Эванс не стал. Многие хотели, но против весьма грозной репутации задира и сильного дуэлянта, закрепившейся за Римусом, смельчаков выступить не нашлось. «Вы действительно просто собираетесь здесь, чтобы сражаться друг с другом?» Между тем откровенно удивился Регулус Блэк, неплохо понимающий, какими травмами для волшебников заканчиваются магические потасовки. «Все именно так», — вступил в разговор Сириус, прерывая весьма своеобразное знакомство его братца с мародерами. «Главное, совсем уж темной магией и смертельными проклятиями своих противников не лупи, а в остальном можешь использовать все что угодно. Хоть кулаками махай». Ремус вон пару раз именно так наши дуэли и заканчивал. «Это не слишком опасно?» – осторожно спросил младший из Блэков. «У нас есть запасы самых разных зелий для оказания первой помощи. Лунатик умеет неплохо лечить физические раны и останавливать распространение проклятий. Ну и до Медкрыла мы уже наловчились быстро бегать», с понимающей улыбкой на губах подал голос самый незаметный член команды гриффиндорцев. «Питер Петтигрю, приятно познакомиться». «Ага, приятно», медленно переваривая и осознавая столь варварские методы тренировок, пожал протянутую ему руку Регулус. «С Питером же по итогу парню и пришлось провести свой первый полноценный спарринг». Спарринг, что стал настоящим шоком для юного слизеринца, никак не ожидавшего, что в настоящем бою его смогут столь легко и виртуозно отпинать и выкинуть с помоста. И ладно бы это был кто-то по типу того же Римуса. Младший из Блэков подсознательно чувствовал, что не сможет совладать с ним в бою. Да и слухи об этом парне по итогу все же всплыли в разуме Регулуса, подтверждая все его прошлые предположения. Но вот в сухую проиграть в первой же схватке, так еще и парню, что до этого вообще не казался хоть сколько-то сильным или умелым, откровенно теряясь на фоне своих более рослых и боевитых друзей. Слизеринец подобного не ожидал, совершенно не ожидал, тут же потребовав реванша, и снов проиграв, даже быстрее, чем в прошлый раз. «Вот она, истинно блэковская гордость и ярость», — тихо посмеивался Ремус Люпин, наблюдающий за лицом дважды проигравшего мальца. «Издеваешься?» — зло вскинулся мальчишка, теряя все ранее демонстрируемое самообладание и аристократичный лоск. Ничуть, спокойно покачал головой лунатик, серьезно посмотрев на своего собеседника. «Злость, уязвленная гордость и жажда реванша – это хорошие чувства. Они помогут тебе быстрее расти над собой и развивать свои магические навыки. Но не позволяя им обернуться слепой злобой и затмевающей глаза гордыней», тут же вмешался в разговор Сириус, весело ухмыляясь и беззлобно растрепывая и без того растрепавшиеся после двух спаррингов волосы своего младшего брата. Именно так этот зануда и собирался сказать, но ты можешь его не слушать. Просто бей этих идиотов посильнее и ни о чем не задумывайся. Блэк, пошли-ка выйдем на помост. Я покажу тебе, как портить мне весь воспитательный процесс. Зло шипел оборотень, позволяя своей волшебной палочке выпасть из рукава прямиком в ладонь.